остатка до последней капли, до последнего выдоха. Я твоя именем и телом, и отдам я смело душу за тебя. Для тебя только ты береги, береги меня. Береги меня берегами мою реку, охраняй меня, ведь тебя дороже нет, укрывай меня от дурного глаза ветра, талисманами, оберегами. Береги меня берегами мою реку, охраняй меня облаками мое небо, укрывай меня от чужого сердца града, талисманами, амулетами. Я твоя вся и без сомнения, ты мое спасение, ты вся жизнь моя, ты это я твоя. И больше мне не надо, чем быть просто рядом, отдавать себя, всю себя. Только ты береги, береги меня. Береги меня берегами мою реку, охраняй меня, ведь тебя дороже нет, укрывай меня от дурного глаза ветра, талисманами, оберегами. Береги меня берегами мою реку, охраняй меня облаками мое небо, укрывай меня от чужого сердца града, талисманами, амулетами. Береги меня. Охраняй меня, ведь тебя дороже нету, укрывай меня от дурного глаза ветра, талисманами, оберегами. Береги меня берегами мою реку, охраняй меня облаками мое небо, укрывай меня от чужого сердца града, талисманами.